стоит вам кивнуть или хотя бы почесать нос, мистер Браун», — говорил он. «И аукционист сразу же принимает это за знак, что вы хотите что-то купить. Наверное, когда вы приподняли шляпу, он решил, что вы тоже торгуетесь». Паддингтон не совсем понял, что мистер Крубер имел в виду, но, дождавшись, когда аукционист отвернулся, быстренько кивнул, после чего сидел, уже не шевелясь, и наблюдал происходящее. Он скоро пожалел, что пошел с мистером Крубером, хотя, конечно же, не стал говорить об этом вслух. В зале было жарко, тесно. Ему ужасно хотелось снять шляпу. Кроме того, твердая чемоданная ручка очень мешала сидеть. Паддингтон закрыл глаза и начал дремать. Но тут мистер Крубер потянул его за лапу и ткнул в каталог. «Смотрите-ка, мистер Браун, сейчас будут продавать очень занятную вещицу. Пистолет, с какими в старину ходили разбойники. Они как раз теперь в моде. Пожалуй, я попробую его купить». Паддингтон проснулся и выжидательно уставился на аукциониста. Тот поднял пистолет повыше, чтобы все видели. «Лот 34-й!» — крикнул он. «Пистолет старинной работы! 4 фунта!» — раздалось из задних рядов. 4 фунта 10 шиллингов!» — крикнул мистер Крубер, взмахнув каталогом. 5 фунтов!» «Ай-яй!» — мистер Крубер торопливо подсчитал что-то на полях каталога. 5 фунтов 10 шиллингов. 6 фунтов не сдавались сзади. Паддингтон взобрался на чемодан и отыскал глазами их соперника. «Это тот самый дяденька, из-за которого я купил инструмент», — прошептал он, хватая мистера Крубера за локоть. «Ну ж ему-то мы ни за что не уступим», — пообещал мистер Крубер. 6 фунтов 10 шиллингов. 7 фунтов!» — вне себя закричал Паддингтон. Деликатно кашлянул мистер Крубер, боясь обидеть медвежонка. «Думаю, мистер Браун, нам с вами не стоит торговаться друг с другом». 7 фунтов! Кто больше?» — прокричал аукционист. Вид у него был очень довольный. Ответа не последовало, и он поднял молоток. 1, 2, 3! Продано!» Молоток с громким стуком опустился на стол. «Продано джентльмену-медведю в первом ряду за 7 фунтов». Мистер Крубер потихоньку ощупал бумажник. Поход с Паддингтоном на аукцион оказался дорогим удовольствием. «Простите меня, мистер Крубер», — виновато сказал медвежонок, когда деньги были заплачены. «Я так разгорячился». «Ничего, ничего», — успокоил его мистер Крубер. «Все равно получилось недорого, а мне уж очень хотелось его не упустить. Я завтра же выставлю его в витрине». «Я лучше не буду больше торговаться», — понуро сказал Паддингтон. «У медведя это плохо получается». «Ну что вы», — успокоил его мистер Крубер, — «для первого раза очень даже не дурно». И все же Паддингтон решил пока не открывать рта и следить за мистером Крубером. Аукцион ведь не рынок. Тут тебе никто не даст потрогать и пощупать, прежде чем начнешь торговаться. Мистер Крубер отметил в каталоге, какие именно вещи его интересуют. Дал Паддингтону карандаш и попросил записывать, что куплено и за какую цену. Список становился все длиннее и длиннее, так что под конец у медвежонка даже голова пошла кругом от пометок и вычислений, и он страшно обрадовался, когда мистер Крубер заявил, что на сегодня, пожалуй, хватит. «Мы с вами на славу поработали, мистер Браун», — сказал он, просмотрев записи. «Прямо не знаю, как благодарить вас за помощь. Один я ни за что не справился бы». «Рад был вам помочь, мистер Крубер», — сказал Паддингтон, явно думая о другом. «Скажите, пожалуйста, а что такое менажница?» «Менажница?» — переспросил мистер Крубер. «Ну, это такая вазочка, в которую кладут варенье или мармелад». У Паддингтона заблестели глаза, и он полез открывать чемодан. «Знаете, мистер Крубер, я, пожалуй, попробую ее купить», — сказал он, заглядывая в потайной кармашек, чтобы выяснить, сколько у него денег. «Она следующая по каталогу. Мне как раз нужна вазочка для мармелада». Мистер Крубер посмотрел на него с некоторым беспокойством. «Я бы на вашем месте не стал этого делать, мистер Браун», — сказал он. «Не исключено, что это антикварная вещь, а в таком случае она может стоить очень дорого». Но он не успел сообщить Паддингтону, сколько именно она может стоить, потому что аукционист постучал по столу, требуя тишины. «Лот 99-й», — возгласил он, поднимая к свету блестящий серебряный предмет. «Старинная менажница, чистое серебро, крайне необычная форма». 6 пенсов! Тут же выкрикнул Паддингтон. В зале разом наступила тишина. 6 пенсов! Растерянно повторил аукционист в надежде, что он ослышался. «Я правильно понял. 6 пенсов!» «Ага!» — выпалил Паддингтон, размахивая каталогом. «Мне эта вазочка очень нужна. Я буду держать в ней мармелад, а то миссис Бёрд всегда ворчит, что от моих банок все скатерти липкие». «От ваших банок все скатерти липкие», — повторил аукционист, вытирая ладонью лоб. «Ну и денек выдался», — подумал он. «Все идет кувырком. За некоторые предметы дали куда больше, чем он ожидал. Другие, как эта менажница, уходили почти даром. Он уже давно подозревал, что виноват во всем странный медведь, который сидит в первом ряду. У него был очень пристальный взгляд, и аукционист изо всех сил старался пореже встречаться с ним глазами. «Ну-ну», — проговорил аукционист, нервно хихикая. «Полагаю, все по достоинству оценили эту шутку. Давайте вернемся к работе. Итак, сколько вы предлагаете за эту прелестную вещицу?» 9 пенсов! Послышался голос из задних рядов, почти заглушенный взрывами хохота. 10! Твердо сказал Паддингтон. Хохот смолк, и наступила тишина. А этот медведь, скажу я вам, кое-чего соображает, прошептали за спиной медвежонка. Он, небось, просто подсадная утка, зашептали в ответ. Помните, сколько всего он уже накупил?